Ру и командир отряда имперских гвардейцев вышли из палатки и молча смотрели вслед удаляющемуся Кроме. «Что дальше?» — прервал молчание командир. Рур скупо улыбнулся и ответил. «Продолжайте охранять вход в тоннель, удвойте посты. Кроме коварен и решителен, и от него можно ждать чего угодно». Он посмотрел на свою подошву и с силой тиранул ею о камень. Затем посмотрел на еле заметный темноватый след на нем. «В отличие от меня, его люди наблюдательны и весьма опытны», — задумчиво проговорил он, демонстрируя камень командиру. «Еще бы чуть-чуть, и мы бы не успели. Ладно, смотрите тут в оба глаза. А вы куда?» «Я...» — Рур посмотрел на него красными воспаленными глазами. «Я спать». Пока Кроме шел к своим, он собрал на голове шлем и вызвал по связи воздухолит. Мариш ответил сразу, как будто только и ждал этого вызова. «Выводи свой хурхат на заданную точку. Мы будем там через 3 часа». «Слушаюсь», — услышал капитан голос пилота и тут же прервал связь. «Сама по себе связь с кораблем — вещь удобная и полезная, но при каждом сеансе жрет уйму энергии из доспеха древних, и пока храмовые инженеры не понимают, как это можно уменьшить. Говорят, что какие-то подвижки в этом направлении уже есть, но пока это что-то не особо заметно». Собрав шлем обратно в воротник, он прибавил шагу. «Все в седло», — отдал он команду, как только подошел к своим. «За мной». С разбегу запрыгнув в седло, он прижался к длинной шее кирги и понесся через лес в сторону огромной поляны посреди леса. «Ничего», — думал капитан, все сильнее и сильнее сжимая коленями бока кирги. «Решили поиграть со мною, решили, что я так прост, что меня можно обвести вокруг пальца. Ничего, они скоро узнают, что так поступать со мною смертельно опасно». В ожидании преследователей до горной гряды, где, по мнению Киева, все еще находился его корвет, оставалось чуть больше 500 километров непроходимых лесов, обширных полей и водных препятствий в виде огромных озер и широких рек, и совсем уже рукой подать, если брать во внимание, какое расстояние ими уже пройдено за почти 6 месяцев пути. За это время члены братства сплотились настолько, что все уже чувствовали себя одной неразделимой семьей и были готовы легко рискнуть жизнью ради другого. Непререкаемый авторитет Гунта, жизненный опыт и мудрость профессора Кирта пресекали любые попытки выражения недовольства и хандры у остальной молодежи. Все стойко переносили разные лишения, как и полагается настоящим путешественникам. Марк с Селсом так вообще постоянно говорили о том, что никогда не чувствовали себя так комфортно и безопасно, как сейчас. По их мнению, с которым никто бы не рискнул спорить в братстве, те лишения, какие им раньше приходилось переносить в подобных путешествиях, не шли ни в какое сравнение с тем, что они испытывали сейчас, даже несмотря на достаточно серьезные ранения, от которых, впрочем, сейчас не осталось и следа, для них это просто какая-то увеселительная прогулка. Вчера целый день всем братством трудились над просекой и сооружением ложного лагеря на небольшом островке посреди обширного болота. Для этого установили там несколько палаток и небрежно замаскировали саму лодку, которую, несмотря на протесты профессора, перетащили туда же для большей достоверности. По указанию Гунта лодку замаскировали так, чтобы ее было заметно и с воздуха, и с берега. Кирт наотрез отказывался оставлять там свое оборудование и большую часть вещей, но все-таки кое-как удалось его уговорить это сделать. По мнению командира, которого беспрекословно поддержали Дорн и все остальные, все должно выглядеть правдоподобно и не вызывать у противника ни малейших сомнений. Дорн несколько раз поднимал своего разведчика на максимальную высоту, и в итоге остался доволен увиденным. Место на болоте было выбрано не случайно. Рядом, примерно в 5 километрах, посреди лесного массива находилась неплохая поляна, вполне пригодная для посадки воздухолета. Гунт очень рассчитывал, что именно там Кроме высадит десант, и у Селса будет неплохая позиция для уничтожения воздушного судна. Десант после этого должен будет ринуться к болоту, а там, в лесу, их будет ждать множество сюрпризов. Тут уже постарались не только Гунт с Дорном с энергетическими ловушками и охранными дронами, но и Солс с Марком полностью использовали большой запас находившихся в их распоряжении наконечников копий и болтов с арбалетами, смастерив из них всевозможные самострелы, которые и установили в самых неожиданных местах. Эл, Ник и Киев помогали им в силу своих возможностей, особенно там, где требовалась сила их экзоскелетов, чтобы поднять огромное бревно, утыканное наконечниками на самую верхушку дерева. Сегодня утром стало понятно, что Рур все-таки выполнил просьбу Гунта, и Кроме клюнул на наживку. Обнаружил его профессор, запустив с утра в небо свой разведывательный луч. Быть обнаруженным он не боялся, так как овладел доспехом настолько, что научился делать этот луч совсем невидимым и незаметным обычному глазу. Профессор тут же рассказал всем, что летательный аппарат противника завис на предельной высоте, на удалении от лагеря, примерно в километрах 60. Теперь необходимо затаиться и не вспугнуть. Командир приказал натянуть между деревьями мелкоячеистую сеть, с помощью которой раньше спасались от всякой летающей мелкой нечисти, и замаскировать ее дополнительно ветками и листьями. Проверяли с помощью разведывательных дронов несколько раз, сверху точно ничего не видно. По всем расчетам, Кроме со своим отрядом должен высадить десант примерно к ночи. Гунт справедливо полагал, что тот не настолько глуп, чтобы высаживаться днем. Понятно, что Кроме догадывается о приборах ночного видения у противника, но ночь есть ночь, а ночью, как известно, люди спят. Так что высадка, скорее всего, произойдет ночью, ближе к рассвету. А к полудню вражеский летательный аппарат смогли обнаружить уже все, кроме Ники. Через приборы, вмонтированные в шлемы, его очертания были неплохо видны на фоне редких облаков. Соурс попытался навести прицел своего орудия на воздухолит и расстроенно сообщил, что на таком расстоянии оно будет совсем неэффективным. Аппарат пролетел над болотом на высоте 5000 метров и, скорее всего, заметил остров с лагерем и прорубленную к нему просеку, затем удалился километров на 40 на восток. Воздухолит завис там на одном месте в надежде, что его не обнаружат на такой высоте. Ближе к вечеру Гунт собрал всех под навесом для финального инструктажа. Выстроив отряд в одну шеренгу, он прошелся несколько раз перед строем, придирчиво рассматривая экипировку каждого из них. Вооружены все были по полной. Помимо штурмовых винтовок и другого стрелкового оружия, у каждого в специальном держаке находился лук, а на бедре миниатюрный арбалет с запасом болтов и стрел к ним. Содержимое в наспинных походных контейнерах составляло по несколько аптечек, боеприпасы и небольшой запас пищевых гранул и другой полезной мелочевки на тот случай, если бой вдруг пойдет не по плану, и каждому придется пробиваться к месту сбора самостоятельно. От всех отличались только Солрус и профессор. Внушительных размеров орудие крепилось к специальным держателям на доспехе Солруса, и выглядел он от этого несколько неуклюже. А Кирт, помимо футуристического доспеха, отличался от всех еще и своей наплечной пушкой, грозно поворачивающей свое жерло туда, куда поворачивал голову профессор. «Если мы все рассчитали правильно», — продолжал наставлять всех Гунт, «то враг должен появиться часа через 3 или 4, когда полностью стемнеет. Возможно, он решит атаковать нас перед рассветом. Почему я так думаю? Я бы так и поступил. Поэтому сейчас расходимся по своим позициям и готовимся к ночной атаке. Всем включить маяки и быть на постоянной связи. Вопросы есть?» Все молчали. Какие тут могут быть вопросы? Со вчерашнего дня все уже по 100 раз оговорено, и пока Гунт не удостоверился, что каждый из отряда до мелочей понимает свою задачу, не отстал. «Тогда все марш на позиции», — коротко приказал он. «Не будем терять время». Члены братства начали включать в своих доспехах режим маскировки и, выйдя из-под навеса, растворились в ближайшей листве. Глава 14. Недооцененный враг. Глава 14. Недооцененный враг. Вместе с переминавшимися с ноги на ногу Кирги в салоне воздухолета было темно, тесно и душно. Из-под неплотно подогнанных клапанов на сидельных сумках нестерпимо воняло гниющим мясом, и от этого слезились глаза, и в горле стоял ком, готовый в любой момент вырваться наружу. Да еще и эта постоянная трясучка внутри салона изматывала изрядно. Кроме и пилот находились в более привилегированном положении, их кресло отсекало от общего салона прозрачная перегородка, но невыносимый трупный запах пробивался и сюда. Хотя капитан с раннего детства привык к любым запахам и к этому тоже оставался абсолютно безразличным. Они уже 4-й час болтались среди облаков, и с каждым часом воздухолит трясло и швыряло из стороны в сторону все сильнее и сильнее. Пилоту с трудом приходилось пробиваться сквозь толстый слой белой массы, который, казалось, не будет конца. Характерный свист, который все слышали при посадке или взлете, теперь звучал постоянно. Чувствовалось, что устройства, толкавшие воздухолит вперед, сейчас работали на пределе, но все равно было полное ощущение того, что скорость полета несколько занижена, и они болтаются почти на месте. Опускаться ниже, где облаков почти не было, кроме пилоту строго-настрого запретил, и это услышали все, а еще поняли, что командир опасается оружия древних, которым были вооружены беглецы. Это вызвало недовольное бормотание и громкие шепотки у некоторых членов отряда. «Сколько до точки?» – спросил Крами у пилота. Тот с опущенным забралом шлема повернул голову к приборам и ответил коротко. «80». Крами глянул на карту и, ткнув в нее пальцем, приказал. «Высаживай нас вот в этом квадрате». Пилот посмотрел на карту и кивнул. «Не рано?» – осторожно спросил он. «Там дальше есть места и получше, и до противника рукой подать. Высаживай». Недовольно рыкнул на него Крами и, хищно улыбнувшись, свернул карту. На поиски подходящей поляны ушло совсем немного времени. В этом участке леса повсюду находились огромные проплешины от давних пожаров, и безопасно посадить там воздухолит не составило большого труда. «Высаживаемся без суеты», — начал отдавать приказания командир. «Каждый хватайте своего кирги и бегом под укрытие деревьев, и не светитесь на открытом пространстве». Отдав все необходимые распоряжения, он снова повернулся к пилоту. «Доберешься до заданного квадрата, поднимешься на максимальную высоту и веди наблюдение. Обо всем докладывай мне лично. Связь через каждые 15 минут. Ниже не опускайся». «Вопросы?» Мариш отрицательно мотнул головой. «Нет, все». Крами встал с кресла. «Надеюсь, ты ничего не перепутаешь». Командир решительно вышел из кабины пилота и, взяв своего киргиза ремни, потащил к выходу. Начинался новый этап смертельной игры, и Крами не был намерен в ней проигрывать. Зайдя под сень деревьев, он подозвал к себе Фурса. «Ну как, ничего, верни прибор», — Крами протянул руку. Взяв в руки устройство, он сдвинул пластинки на корпусе, и зеленый огонек погас. «Нас предали, Фурс», — сказал он, пряча прибор в кармашек на поясе. Предупредили противника и помогли ему скрыться. «Пока не понимаю, как и зачем, но император или, может быть, кто-то из его приближенных затеяли свою игру». Крами одним движением влетел в седло и наклонился к Фурсу. «Слава Хорту, в нашем отряде предателей нет, и пусть эта штуковина побудет пока у меня». Он похлопал рукой по поясу и тронул с места своего кирги. К заданной точке Крами вывел свой отряд задолго до наступления темноты. Целый день они неслись по лесу как сумасшедшие, не давая отдыха ни себе, ни животным, затем бросили своих кирги и дальше пробирались только на своих двоих, все время карабкаясь только в гору. На вершине, под прикрытием раскидистых деревьев, командир осмотрелся. Примерно в километре от подножья горы начиналось то самое болото, о котором докладывал Мариш. Четко выполняя приказ Крами, тот каждые 15 минут связывался с командиром и рассказывал ему обо всем увиденном им с огромной высоты. Теперь Крами знал о лагере противника посреди болота и длинной просеки, ведущей к нему, а также о единственной поблизости подходящей поляне, на которую можно посадить воздухолит, не причинив тому вреда. Используя приборы древних, установленных на Хурхате, пилот даже сумел рассмотреть одинокую фигуру одного из беглецов, сидевшего возле костра. Видимо, все остальные в этот момент прятались по палаткам, и еще в том же лагере находилась их самодвижущая лодка. Та была тщательно припрятана и замаскирована, но с высоты все равно просматривались ее очертания. Крами усмехнулся и, выкрутив на максимум приборы в своем шлеме, осмотрел сначала островок, на котором Мариш засек противника. Да, все так, как он докладывал. 4 среднего размера палатки, из-под наваленного сверху мха просматривалась часть прозрачного корпуса лодки, и даже были видны несколько ящиков внутри. Командир переключил режим визора, встроенного в шлем, и сердце его учащенно забилось. Они там, точно там, ошибки быть не может. В 3 палатках точно кто-то есть. Очертания людей не видны, но тепловые пятна просматриваются очень даже хорошо. Затем его взгляд переместился в противоположную сторону болота. На берегу тоже кто-то есть. По крайней мере, одно подвижное тепловое пятно, без сомнений, принадлежавшее человеку, там присутствовало. Четко просматривалась рука, часть корпуса и голова. Крами посмотрел в небо. Там, высоко промеж кустистых облаков, километрах в 60 от болота проглядывалась едва заметная точка. Хурхат. Командир улыбнулся краешками губ. Мариш умело использовал облака, чтобы воздухолит не заметили с земли. Похвально, конечно. Но, если его видит сейчас он, то, наверное, его увидели и враги, и тот факт, что они пока его не сбили, говорит только о том, что, во-первых, враги не могут на такой высоте достать его своим оружием, а во-вторых, они сейчас лихорадочно готовятся к встрече, сооружая его отряду кучу всевозможных сюрпризов. Значит, Хурхату в данный момент ничего не угрожает, а его вид высоко в небе, наоборот, заставляет нервничать противника и готовиться к неприятностям, ежеминутно ожидая высадки десанта. Крамис сжал кулаки и бросил полный ненависти взгляд на островок посреди болота. Вот только в этот раз он все же сумел перехитрить их и высадить своих людей совсем не в том месте, что приготовил ему хитрый и коварный противник. Теперь отряд Крами нападет с той стороны, откуда его, скорее всего, не ждут, и это даст ему неоспоримое преимущество. «Выступаем после полуночи», — не повышая голоса, бросил он к Фурсу. «Сейчас отдыхать, костры не жечь, кто ослушается, оторву голову, так и передай всем». Ближе к полуночи погода стала портиться, задул резкий ветер, небо начало быстро затягивать тяжелыми тучами, и почти сразу же на землю хлынул проливной дождь. С каждой минутой он только усиливался, и когда настал момент выступать, Крами поднял руки к небу и тихо засмеялся. Это знак. В этот раз сам Хорд смотрит на него и не позволит потерпеть поражение, как в прошлый раз. Лучшего подарка от небесного покровителя и быть не может. В подтверждение этого небо рассекла красноватая молния, и следом за ней прогремел оглушительный раскатистый гром. «Передай всем», чуть повернув голову к Фурсу, звенящим голосом скомандовал Крами, «выдвигаемся. Напомни этим недоумкам, что каждый должен выполнять только поставленную ему мной задачу». И еще, Крами с силой стукнул себя сжатым кулаком по груди и хищно оскалился. «С нами Хорд». Фурс посмотрел на одухотворенное лицо командира, на его фанатично горящие глаза и, в точности повторив его жест, тоже воскликнул. «С нами Хорд». Крами развернулся, еще раз взглянул на темнеющий вдалеке островок и мстительно скривил губы. В этот раз он все продумал до мелочей. Никто не должен уйти. Больше не оглядываясь на других, Крами подхватил с земли подготовленные им заранее кочучи и сломя голову побежал вниз по склону, где у подножья горы начинался небольшой лесок, а за ним простиралось обширное болото. Фурс бежал следом, стараясь не отставать. Крами не сразу понял, что тот зовет его и что-то кричит, привлекая его внимание. «Командир, что это?» Крами, не сбавляя скорости бега, взглянул туда, куда указывал Фурс, и, наверное, впервые за свою жизнь сбился с шага. Сквозь тяжелые низкие облака, наплевав на все его приказы и запреты, к поверхности пробивался хурхот. Воздухолит не падал, а именно пробивался по направлению к острову, резко снижая высоту. Командир тут же врубил связь с пилотом и зашипел в переговорное устройство. «Ты что делаешь, Мариш? Назад! Назад!» «Я сказал, я приказываю. У меня приказ от самого Верховного», — послышался сквозь треск и помехи спокойный голос пилота. «Я не могу его ослушаться. Набирай высоту», — закричал Крами. «Уходи, ты». «Нет». Хурхот прекратил снижение и завис на высоте метров в 300 прямо над островом. Крами хорошо видел, как под днищем раскрылся люк, и из него вывалилась какая-то бочка и, бешено вращаясь, устремилась к земле. Одновременно с этим воздухолит начал задирать нос и резко набирать высоту. Раздался громкий хлопок, и буквально через пару секунд на том месте, где мгновение назад находился остров, разверзся настоящий огненный ад. Казалось, даже загорелась болотная жижа вокруг. Еще через секунду последовал повторный взрыв, и он был настолько мощный, что даже находившийся в километре от эпицентра Крами почувствовал, как его обдало обжигающей воздушной волной. От этого взрыва Хурхот, словно щепку, подбросило вверх, но пилот каким-то чудом умудрился не потерять управление, и воздушное судно продолжало упорно карабкаться под облака, поднимаясь все выше и выше. Казалось бы, опасность миновала и воздухолит вот-вот скроется в облаках, но тут с противоположного берега синим росчерком вылетел светящийся шар и жадно впился в корпус Хурхота, сразу же развалив тот на части. Затем через пару мгновений сверкнула ослепительно яркая вспышка, и прогремел ужасающий силы взрыв, после которого с высоты в болото полетели мелкие фрагменты некогда грозного воздушного судна. Крами смотрел на это как завороженный, будучи не в силах произнести ни слова. А когда он пришел в себя, то до скрипа в зубах стиснул челюсти и тихо застонал. «Надо бежать, пока не поздно. Всем назад!» — выкрикнул он команду и попятился сам. Вовремя. Почти. С противоположного берега, с какой-то возвышенности мигнула короткая яркая вспышка, и в метрах 20 от Крами с пламенем и грохотом вспучилась земля. Сразу же послышались истошные вопли и громкие стоны раненых. Потом прилетел еще огненный заряд, затем это повторилось еще раз, следом еще, еще. Кто-то с хладнокровным остервенением расстреливал отряд Крами, будто тот находился на открытой местности и был виден противнику как на ладони. «Уходим», — повторил команду командир и, резко петляя из стороны в сторону, шустро полез обратно в гору. Единственное спасение для них сейчас находилось на обратном склоне горы, а иначе их перещелкают здесь, как несмышленых пернит. Под непрекращающимися разрывами вражеских снарядов, кроме и остатком его отряда все-таки удалось достигнуть вершины горы и перевалить на ту сторону, укрывшись за склоном. Рядом с ним на траву плюхнулся Фурс. Лицо залито кровью, но шлем на месте и вроде бы цел. «Ты ранен?» – спросил у него Кроме. «Ерунда, царапина», – хрипло дыша ответил Фурс, размазывая по лицу кровь. «Смуэл, Варт», – громко позвал он. «Если вы целы, быстро ко мне». Через пару минут возле него оказались оба помощника. Оба тяжело дышали, глаза метали молнии. «Доложить о потерях», не дав им опомниться, приказал Кроме. «У меня убит Корк и Вайс», первым начал докладывать командир ловцов, «Бесин и Прит ранены, легко. Ликур, Кувен, Потейзерок, Муран мертвы, сколько раненых, пока не знаю, надо уточнить». «Уточняй и снова ко мне, пошевеливайся». Минут через 10 стало ясно, что 7 из отряда остались на том склоне навсегда, и еще 5 ранены, 1 тяжело, у Лисона была оторвана рука и выбит глаз. Потерь могло быть намного больше. Спасли нагрудники, отразившие множество осколков, и крепкие шлемы. Кроме приблизился к распластанному на земле тяжело дышавшему раненому и, склонившись над ним, положил ладонь ему на грудь. «Ты какому богу поклоняешься, Лисон?» – тихо спросил он. «Раньше Меркулу», – слабо ответил тот, – «теперь Хорту». «Крепка ли вера твоя?» Лисон вперил единственный глаз в Кроме и, собрав всю волю в кулак, прохрипел твердо. «Да, верую, всем сердцем. С нами Хорт, с нами Хорт», тихо шепнул Лисон и закрыл глаз. Кроме достал нож и как-то просто и обыденно чиркнул им по горлу Лисона. Тот несколько раз дернул ногой и затих навсегда. Все вокруг стояли молча, пораженные увиденным. «Разберите его вещи и сразу же бегом возвращаемся к Кирги. Его нагрудник можете не брать, он теперь бесполезен. А остальные?» Кто-то робко выкрикнул из толпы. «Надо бы похоронить». Кроме встал с колена и прямо посмотрел на свой поредевший отряд. «Среди вас есть желающие рискнуть жизнью и притащить сюда останки погибших?» «Нет, я так и понял. И к тому же враг с минуту на минуту будет здесь. Нам надо занять более выгодные позиции. После вернемся и похороним. А сейчас, все бегом к Кирги. Все не по плану». Выполняя приказ командира, все заняли заранее подготовленные позиции. На первую линию Гунт выставил Салса со своей дальнобойной пушкой. Его задачей было пропустить мимо себя десант, затем сбить их воздухолет и ударить им в тыл. Для этого он взобрался на самое высокое дерево, устроив там себе тщательно замаскированную лежанку. По флангам и чуть сзади его прикрывали Гунт и Дорн. Они должны были навязать десанту бой и, отходя, заманить их в хитро расставленные ловушки. Такая же задача была и у Марка, только в отличие от них, он располагался строго по центру. Позицию Иолы оборудовали сразу же за участком леса, напичканного ловушками. Его задача – прикрывать отход бойцов и в случае необходимости тоже отходить к болоту. Его позиция была хорошо укреплена и могла вместить 3, а то и 4 бойцов сразу, самых ценных членов братства. Кирта, Нику и Киева командир отправил в предполагаемый тыл, справедливо посчитав, что на самой границе суши и болота им будет безопаснее всего, да и профессору оттуда все поближе к острову и к своему драгоценному оборудованию. Памятуя о том, что командир противников облачен в броню тарсанианского штурмовика, и его шлем, скорее всего, оборудован штатными приборами для наблюдения в разных режимах, профессор не поленился и для большей правдоподобности соорудил в каждой палатке по устройству, поддерживавшему определенную температуру, примерно такую же, как у человека. Это должно было укрепить веру врага в то, что все, за кем они гонятся, находятся в данный момент на острове по своим палаткам. За то, что их обнаружат на берегу, профессор особо не переживал, хотя нет, доспех Ники все же слегка фонил, но на нее напялили орденский плащ с капюшоном и эту проблему почти решили. Правда, по признанию самой девушки, этот плащ доставлял серьезные неудобства. В нем она чувствовала себя скованной и неуклюжей, поэтому, как только представилась возможность, Ника попросила разрешения у Кирта его снять и натянуть над ее укрытием. С наступлением темноты небо затянуло тяжелыми тучами, и почти сразу же полил дождь. Крупные капли тяжело падали в болотную жижу и мгновенно развезли густую липкую грязь под ногами. Одной Нике с натянутым над головой непромокаемым плащом повезло больше других. Теперь ей не приходилось, как профессору и Киеву, стоять по щиколотку в мутной болотной жиже, вглядываясь сквозь стену дождя в темноту. Дождь усиливался с каждой минутой, и вскоре ночное небо, покрытое низкими тяжелыми тучами, начали разрезать ветвистые молнии, сопровождаемые оглушительным раскатистым громом. Прошло еще какое-то время, все услышали сквозь грохот и раскаты грома тревожный крик Киева. «Это они!» Он указывал рукой куда-то в сторону болота. «Смотрите, там, в небе!» Все повернули головы в направлении, куда указывал Киев. Там, пробив кустистые облака, к земле стремительно приближался вражеский воздухолет. Вопреки всем ожиданиям, он заходил на болото с противоположной стороны и направлялся прямиком к острову с палатками и барком. «Они что?» – прокричал профессор, тоже тыча пальцем в воздушный корабль. «Решили высадить десант прямо на остров. Они что, сумасшедшие?» «Киев, доложи командиру, быстро!» Но пока Киев докладывал Гунту о появившемся над болотом корабле противника, тот завис над островом, в его днище распахнулся люк, и прямо в то место, где была укрыта лодка с оборудованием, рухнул какой-то продолговатый контейнер. В следующую секунду раздался мощный взрыв, окутавший клубами огня все вокруг, а следом за ним еще один, намного мощнее первого, от взрывной волны которого и Кирта, и Киева с Никой повалило с ног. «Не едет!» – истошно завопил профессор, вскакивая на ноги. «Нет, нет, нет, а-а-а!» Он резко ткнул указательным пальцем в сторону воздухолета, и из пушки на его плече тут же вылетел переливающийся голубым цветом шар. Мгновенно преодолев расстояние до вражеского корабля, он впился в его борт, и почти сразу же с оглушительным грохотом тот разорвало на части. «Нет, нет», — у профессора подкосились ноги, и он рухнул на колени прямо в болотную жижу. «Нет», — плечи его тряслись. Он уже не замечал, как Ника и орущие страшные проклятия Киев палили из своих винтовок куда-то по противоположному берегу. Он даже не видел появившихся рядом Иола и Марка, которые также, как и они, один за другим выпускали заряды из своего оружия по склону невысокой горы на противоположной стороне болота, по которой метались незаметные обычному глазу фигурки людей. Ему до всего этого больше не было дела. Стоя на коленях, он горько оплакивал то немногое, что еще связывало его с прежним миром. Солурс в который раз проверил прицел своего разрушителя и мстительно улыбнулся, нежно проведя ладонью по его вытянутому рельефному корпусу. Скорее бы уже пустить его в дело. Сидеть тут, на вершине дерева, под проливным дождем, когда совсем рядом сверкают молнии и оглушительно грохочет гром, то еще удовольствие, но ради оказанного ему командиром доверия и исполнения священной мести, он готов был сидеть тут еще не одни сутки подряд. Ожидая противника, Солурс представлял себе, как прилетит вражеский воздухолет, как из него высыпется десант, как он среди них узнает того самого врага, отомстить которому для него дело чести, как он выпустит по воздушному кораблю заряды и уничтожит его, как при помощи натянутого между деревьями троса переместится на другое дерево и будет оттуда поливать огнем противника, загоняя его на хитро расставленные ловушки, которые срабатывают от датчиков на движение и настроены так, чтобы отряд завяз в них полностью, но только не того самого, их командира. Кроме, кажется, его зовут. Его Солурс должен уничтожить своими руками. Он шел к этому, он готовился к этому, и он сейчас полностью готов к этому. Чего только стоило уговорить Гунта, чтобы настроить датчики таким образом, чтобы те не реагировали на тарсанианский доспех древних штурмовиков. Гунт сам великий воин и знает, что такое честь. Гунт понял и пошел навстречу. Здоровяк погладил кончиками пальцев свое копье, лежавшее возле ноги, и, высунув до конца язык, состроил ужасающую гримасу. Из укрытия Солурс прекрасно видел поляну, на которую должен сесть воздухолет, и часть болота, расположенного с обратной от него стороны, почти в 2,5 километрах. Обзор отличный, вот только проливной дождь создавал кое-какие помехи в гелианской аппаратуре и немного усложнял видимость. Профессор объяснял это тем, что на планете захватчиков дождь большая редкость, и он сделал все возможное, чтобы устранить этот досадный дефект, но, видимо, не полностью. Вглядываясь в ночную мглу через приборы, встроенные в шлем, в глазах все еще слегка рябило и постоянно мельтешило, но не так, чтобы не рассмотреть врага. Неожиданно за спиною что-то оглушительно громыхнуло, и вокруг стало светло как днем. Солурс резко обернулся и увидел огненный шар, поднимающийся над болотом. Что за? Он не сразу заметил над этим клубившимся пламенем тот самый воздухолет, который он ожидал здесь, на поляне. Соур стал лихорадочно разворачивать разрушителя в сторону болота, но в этот момент там раздался еще один взрыв намного мощнее первого, и вражеский воздухолит перестал существовать. Нет, только не это. А как же он? Как же месть? Как ему жить-то после этого? Он выкрутил визоры шлема на максимум и увидел, как далеко за болотом, по склону горы спускаются белые фигурки людей. Тепловизор выхватывал из темноты их движущиеся силуэты, и при виде их у Соурса внутри закипала волна ярости. Вот он, враг. Для его разрушителя расстояние самое что ни на есть подходящее. Он решительно направил ствол в сторону противника и нажал кнопку пуска. Почти сразу же между белыми светящимися фигурками разорвался заряд, и одна из них погасла. Сцепив зубы, Соурс один за другим начал посылать снаряды во врага, создавая на том берегу болота настоящий ад. Фигурки гасли одна за другой, и вскоре их совсем не стало видно. «Соурс, Соурс, ответь мне», — услышал он в переговорном устройстве голос Гунта. «Да, я слушаю», — тут же ответил здоровяк. «Сбор на третьей точке». «Немедленно, сбор на третьей точке». «Понял, выдвигаюсь». Обвязав еще горячий от интенсивной стрельбы разрушитель крепкой веревкой, он сбросил его вниз, а сам, зацепившись за натянутый трос, ловко перебрался на другое дерево, росшее примерно метрах в 20 от первого. Там он повесил на шею штурмовую винтовку и, подхватив рюкзак, стал ловко спускаться вниз. Третья точка – это на самом берегу болота, там должен находиться профессор, Кейф и Ника. Внутри Соурса что-то тревожно кольнуло, как бы ни случилось беды какой. Подхватив висевшую на веревке возле самой земли пушку, здоровяк поспешил к своим, совершенно не опасаясь, что ловушки на него сработают. Тут поработал лично профессор, а Соурс доверял ему больше, чем себе. Выскочив на берег, он понял все без слов. Прямо в раскисшей от дождя жиже, обхватив голову руками, сидел профессор. Вокруг него все члены братства, живые и здоровые. Посреди болота, где раньше был расположен их ложный лагерь, теперь полыхал огромный костер размером с остров. Проливной дождь был не в силах его затушить, в отличие от склона горы, где от многочисленных разрывов начался пожар, но там ливень быстро с ним справился. К вышедшему из-за кустов Соурсу повернулся Марк и, как-то растерянно пожимая плечами, доложил. «Сарим сообщил нам, что он выжил и даже не ранен. Сейчас уцелевшие враги бегут к своим кирги, будут нас преследовать. Кроме решил довести дело до конца или погибнуть». «Скорее погибнуть», — улыбнувшись, ответил здоровяк. «Другого им не дано». Настроение его заметно улучшилось. «Кроме жив, а значит, для свершения мести еще будет время. Сколько у тебя осталось боеприпасов к разрушителю?» — хмуро спросил у него Гунт. Соурс скосил взгляд на счетчик боеприпасов, находившийся в верхнем углу интерфейса его шлема, и чуть расстроенно ответил. «Два выстрела. Я думал, их больше. Пушку придется оставить», — сказал, как отрезал командир. «С двумя выстрелами от нее толку мало, и она будет только мешать и тормозить нас в дороге. Я донесу», — взмолился Соурс. «Сам буду тащить, никого не попрошу». «Как знаешь», — уступил ему Гунт и обратился к профессору. «Надо идти, Кирт. Время уходит». Профессор не реагировал, все так же сидел в грязи, низко опустив голову. Киев присел перед ним и положил руку ему на плечо. Его голос звучал успокаивающе, как будто он разговаривал с маленьким ребенком. «Не надо так убиваться, Кирт. Это всего лишь приборы, пусть и ценные. Помнишь, я говорил тебе о ремонтной мастерской на борту корвета? Там собрано все самое лучшее, и все это будет твоим, и еще не забывай о самой базе, где находится корвет. Там такая лаборатория, что позавидует любой институт на Тарсоне. Сам видел. Поверь мне». Профессор поднял голову, долго смотрел сквозь забрало шлема в лицо пилота и затем кивнул. «Ты прав, Кейф, не стоит так убиваться. Жизнь на этом не заканчивается». Кирт тяжело поднялся на ноги и срывающимся голосом обратился ко всем сразу. «Простите мне эту минуту слабости, друзья мои. Я уже не молод, и мне тяжело расставаться с прошлым. Теперь я готов ко всему». Гунт кивнул, легонько хлопнул профессора по плечу и отдал команду. «Выдвигаемся к резервному схрону. Там все обсудим. Сейчас не будем терять времени». Все один за другим, без лишних вопросов, стали исчезать в близлежащих кустах. Последним уходил профессор. Обернувшись, он в последний раз посмотрел на пылающий остров и решительно юркнул в густую листву вслед за своими товарищами. Резервный схрон находился примерно в километре от болота, в самой гуще установленных ранее ловушек. Располагался он в крохотной пещерке, образовавшейся в скальной породе, и проникнуть туда можно было, только протиснувшись через узкую щель между наваленными друг на друга гигантскими валунами. Одна Ника могла кое-как протиснуться туда, да и то с трудом. По настоянию Марка, там припрятали пару полных пакетов с пищевыми гранулами и водяными кристаллами, один кувшин, нагревающий воду, плотную связку индивидуальных пакетов для пассажиров первого класса, а также лишние боеприпасы к винтовкам, оставшиеся болты к арбалетам и стрелы. «Ника, вытаскивай все наружу», — начал давать распоряжение Гунт. «Распределим все между собою и в путь, время не терпит». Ника начала протискиваться в щель, а командир уже давал указания Дорну и Элу. «Снимайте стражей ИРГИ-45, найдем им применение позже». Через 20 минут отряд был полностью готов к выходу. Груз из пещерки разобрали по наспинным контейнерам, колчаны и сумки для болтов набили под завязку. Небольшую часть пришлось все-таки оставить в схроне, потому как уже ничего никуда не помещалось. Гунт, по своему обыкновению, прошелся перед строем, придирчиво разглядывая каждого. Затем он остановился и, несмотря на непрекращающийся ливень, убрал шлем в воротник. Его мокрое от дождя лицо выражало твердую решимость, глаза смотрели прямо перед собою. «Во всем, что произошло сегодня ночью, только моя вина», — начал он. «Это я недооценил противника, решив, что мой боевой многолетний опыт переиграет нынешнего командира по всем статьям. Я ошибся. Враг умен и коварен, и мы лишились почти всего, что у нас было. Но и он понес невосполнимые потери, потеряв свой летательный аппарат и нескольких бойцов. Обещаю вам, впредь я буду более внимательным и стану чаще спрашивать у вас совета. Вопросы?» Профессор чуть приподнял руку, и командир разрешающе кивнул. «С другой стороны», — начал он неестественно бодрым голосом, — «мы лишились лодки с оборудованием, и теперь нас ничего не будет задерживать в пути. Пробежимся, так сказать, налегке. Жаль Ламаку», — невесело добавил Солурс, — «и кучу ценнейших артефактов тоже жаль», — поддакнул ему Марк. «Все», — командир снова собрал шлем на голове. «Закончили? Тогда бегом за мной». Кочучи, самодельное средство передвижения по болотам, чем-то отдаленно напоминающие широкие лыжи. ИРГИ-45, энергетические ловушки. Глава 15, Королевство Трибот. Глава 15, Королевство Трибот. Сарим трясся на своем кирги позади Варта и думал о том, что этой ночью ему неслыханно повезло, и он до сих пор еще жив. Отряд племянника устроил им кровавое месиво на берегу болота, и следопыта спасло только то, что он четко выполнял инструкции Марка и не лез впереди всех. Когда снаряд, пущенный из отряда братства, разорвался под ногами у бегущих впереди ловцов, ему потребовалось меньше минуты, чтобы перемахнуть на безопасный склон гор и там залечь за валуном. Хотел было сразу сообщить об этом Марку, но рядом плюхнулся грязно матерящийся Варт, и эту затею пришлось отложить до более удобного случая. «Отрыжка Гешгура, ты видела?» «Нет, а ты видел?» Воздухолит разнесло в щепки, словно это бочка из-под потака. Жеванный склиз. Как такое могло произойти? Как у ребро курзара мне в задницу, а лучше этому недоумку Краме. Затащил нас в самую бездну. Нет, Сарим, ты видел, что у них за оружие одним выстрелом хурхат в пыль? Нет. Этот словесный поток прервал резкий окрик командира. Смуэйл, Варт, громко позвал он. Если вы целы, быстро ко мне. А чтоб тебя? Уже тише рыкнул Варт и, вскочив на ноги, припустился к Краме. Вернулся он довольно быстро, но, не задерживаясь, пробежал мимо, по-быстрому опрашивая других бойцов из своего отряда. Затем снова поспешил к командиру. Дальше все происходило в нервной спешке. Краме как-то совсем буднично перерезал горло одному из безнадежно раненых следопытов и, порывшись у него в рюкзаке, забрал обратно себе взрывающиеся цилиндры, после чего все побежали к кирги. А Сариму наконец-то удалось связаться с племянником и сказать ему несколько слов. Удалось это не сразу, но, подловив момент, Сарим якобы споткнулся и слегка подотстал от всех, и в общей суете никто и не заметил, как он шепнул пару слов в наладонник. Затем, оседлав кирги, отряд скакал под проливным дождем до рассвета, делая вокруг болота большую петлю, а когда совсем рассвело, Краме объявил привал и долгожданный отдых. Кое-кому из раненых он требовался особо. Надо сменить повязки, наложить свежие целебные мази, перевести дух, в конце концов. Дождь к этому времени почти прекратился. Между тяжелыми облаками появились первые прорехи, и солнечные лучи, пробиваясь сквозь них, освещали умытое дождем небо по-особому радостно. Смерть этой ничью прошла совсем рядом, и теперь жизнь возвращала свое. Пока обустраивали лагерь, Крами подозвал Смуила и еще пару оставшихся в живых ловцов и, что-то коротко объяснив им, куда-то их отправил. Ближе к полудню вернулись только двое, что вызвало среди поисковиков нездоровое движение, и все стали подтягиваться поближе к командиру. «Где Биюл?» – спросил Крами, вскакивая на ноги. «Биюл сейчас находится там, где вечная охота, молодые податливые девки и полноразнообразной вкусной жрачки», – буркнул Смуил, устало присаживаясь у костра. Крами посмотрел на Варта. «Ты останься, остальным отдыхать». «Нет, командир», – упрямо качнул головой Варт, – «ты завел нас совсем не туда, куда обещал, и теперь люди хотят знать все». Вокруг послышался одобрительный гвалт. Крами несколько мгновений сверлил его тяжелым взглядом, затем нехотя кивнул и посмотрел на Смуэля. «Говори». Тот криво ухмыльнулся и протянул к Крами руку. «Карту». Командир передал ему свиток и уселся напротив. Пока тот раскладывал карту прямо на траве, вокруг него столпились все члены отряда, кроме вернувшегося вместе со Смуэлем ловца по имени Кара. Тот примостился чуть в сторонке прямо на траве и с аппетитом уплетал из чужого котелка кисло пахнущее варево. Смуил прямо посмотрел на Крами, и в его юношеских глазах, наверное, впервые за весь этот поход промелькнуло настоящее, неподдельное уважение. «Этой ночью», — негромко начал он, обращаясь ко всем присутствующим, — «нам всем была уготована незавидная судьба, и если бы не наш командир, то никто из нас не должен был дожить до сегодняшнего утра. И мы живы только благодаря уму и опыту Крами. Его военная хитрость спасла нас вчера от верной гибели, и если бы не предательство пилота Мариша, то мы бы не потеряли Хурхат и праздновали бы сейчас победу». Смуил ткнул пальцем в карту и прочертил по ней грязным ногтем линию. «Вот здесь мы, по мнению противника, должны были высадиться. Почти сразу от поляны начинается прорубленная ими просека, ведущая к болоту. По их расчетам, эта просека должна была стать нашей братской могилой, и первым, кто это почувствовал на себе, стал Биюл». Смуил негромко хлопнул в ладоши и добавил зло. Его расплющило упавшее ему прямо на голову бревно. Не помог ни шлем, ни броня. Бревно было густо утыкано наконечниками от копья и весило оно не меньше 100 килограммов. И это бревно, скорее всего, было не единственным на той просеке. Дальше мы соваться не стали. Вместо этого мы обогнули болото по берегу и наткнулись на их стоянку. От нее вглубь леса вели четкие следы, которые даже дождь не сумел до конца смыть. Мы пошли по их следу и... Тут ловец скривился и как-то особенно нежно прикоснулся кончиками пальцев к нагруднику. Вот тут, снова ткнул он пальцем в карту, они понаставили хитрых ловушек, через которые нам никак не пройти. Я был недостаточно осторожен и поймал грудью арбалетный болт, и только этот чудесный доспех позволил мне сейчас рассказывать вам об этом. Ловец протер рукавом чуть побледневший кристалл на груди и продолжил. Мы скоро прошли вдоль берега еще с километра и затем углубились в лес. Через какое-то время вышли к небольшой, но бурной реке. Там обнаружили место, где противник рубил деревья и мастерил плот. Причем сделал он это не вчерашней ночью, а заранее. Дальше след теряется, но тут и дураку понятно, что они спустились по реке. Смуил окинул взглядом внимательно слушавших его следопытов и пожал плечами. «Мне больше нечего сказать, у меня все. Кара, тебе есть что добавить?» – спросил он у жующего ловца. Тот отрицательно мотнул головой и закинул в рот новую ложку варева. «Что с островом?» – тихо спросил Крами у Смуэля. Тот брезгливо скривился. «Не знаю, что там на него скинул пилот Хурхата, но острова больше нет, а вода вокруг него пылает до сих пор так ярко, что на это больно даже смотреть». Все заметили, как у Крами заиграли желваки на скулах, и сузились глаза. Он встал, окинул взглядом отряд и произнес, чеканя каждое слово. «Вот что происходит, когда кто-то игнорирует приказы командира и поступает по своему разумению. Но это все уже в прошлом, и я надеюсь, такого больше не повторится. А теперь к делу. Они опережают нас, но не намного. С нашими кирги мы настигнем их довольно быстро и уничтожим. Они тоже потеряли людей и все, что у них было. Если бы их силы были хотя бы равны нашим, они бы не бежали, поджав хвост, а приняли бы бой. С остатками их отряда мы справимся, если впредь будете беспрекословно подчиняться моим приказам. Все, собирайте лагерь, выдвигаемся». Все начали расходиться, а Смуил так и не сдвинулся с места. Сидел, как и раньше, не отводя взгляда от Крами. Когда они остались совсем одни, к ним подсел закончивший трапезу ловец и, чему-то ухмыляясь, вытер тыльной стороной ладони жирные губы. «Что?» – спросил Крами, пристально глядя на обоих. Смуил перевел взгляд на своего товарища и кивнул ему. «Отдай их командиру». Кара порылся в сумке и передал Краме пару разрывных цилиндров. Это принадлежало Биллу, и я подумал, зачем пропадать таким полезным вещам. И еще, что, Краме почувствовал неладное. Они, скорее всего, потеряли в огне весь свой груз, как ты и сказал всем. Но я хочу, чтобы ты знал, как их было 8, так и осталось. Следы не обманешь. В этом месте река проходила по границе империи Мазарит и королевства Трибот. Значит, на том берегу уже другое государство со своими законами и правителями. Марк, как всегда, встал у рулевого весла и, быстро поймав течение, вывел плот на середину реки. Сама река была сравнительно небольшой, метров около 30 или даже 40 шириной, но вела совсем в другую сторону от их основного маршрута. Поэтому, спустившись на несколько сотен метров вниз по течению, Марк уткнул плот в противоположный берег. Пока Марк с Селлерсом занимались распуском плота на бревна и сплавом их вниз по течению, профессор активировал голографическую карту и указал направление, в какую сторону теперь надо направляться. До горного массива, в котором припрятан корвет, оставалось еще чуть меньше 500 километров, и преодолеть это расстояние пешком будет совсем непросто. Но делать нечего. Если в день делать примерно по 15-20 километров, то за пару месяцев можно спокойно добраться до цели. Оружие есть, провиант тоже пока еще имелся, и не надо будет охотиться на местных зверей, броня в исправности, и самое главное, Киев полон уверенности, что корвет на месте, и надо только до него добраться, а там. Так что, даже в условиях потери барка и массы полезных и крайне необходимых вещей, шансов на удачный конец путешествия был очевиден. Тем более в отряде есть Марк и Солрс, а с их огромным опытом выживальщиков не пропадешь. Я иду первым, Гунт начал распределять места на марше, Солрс замыкающим. Следом за мною Марк, потом профессор, Ника и Дорн, дальше Кейф и Эл. Все, смотреть в оба, вперед, погоня. По разведанному ранее ловцами пути шли с превеликой осторожностью и к реке свернули только тогда, когда над лесом уже начало смеркаться. Кроме это не остановило, и он тут же приказал не терять время, мастерить плоты и сразу же переправляться на другой берег. Хорошо хоть, что материала для этого вокруг находилось в избытке. Проблемы возникли только с Кирги, которые до паники боялись открытой воды и ни в какую не желали заходить на плоты. Они шипели, злобно стрекотали и норовили клюнуть своих наездников в голову. Благо у всех на головах были шлемы, и проблем удалось избежать. Пришлось на кирги снова напяливать непроницаемые для света мешки и уже только так заводить на плоты. Вопреки справедливым опасениям, переправились на другой берег без особых проблем, и почти сразу же послышался радостный крик одного из следопытов, активно привлекавшего к себе внимание. Он стоял возле самой воды и активно махал руками, подзывая к себе всех остальных. В метре от берега, в кустарнике, чьи густые ветки выглядывали из-под воды, запуталось трехметровое бревно, явно отесанное острым предметом с обеих сторон. «Это бревно от их плота», — прокомментировал находку следопыт. «Значит, они вышли на берег чуть выше этого места, но немного ниже того, где мы спустили плоты на воду, и их следы надо искать метрах в 100 отсюда». Смуил присел возле бревна, окинул его внимательным взглядом и кивнул. «Согласен, но предлагаю начать поиски завтра. За ночь с их следами ничего не случится, а искать что-то в темноте даже с линзами Сакмака – гиблое дело, можно только все затоптать». Спорить с этим не имело смысла, и Краме кивнул, соглашаясь. «Привал до рассвета. Соорудите загон для кирги. Пошевеливайтесь». За ужином к Сарему подсел Варт и, наклонившись почти к самому уху, заговорщически шепнул: «Я предлагаю бежать сегодняшней ничью. Все, что говорит нам Краме, полная брехня, ручаюсь за это. Ты со мной?» «Нет», — Сарим отрицательно качнул головой. «Я с тобою согласен, но сейчас точно не время. Фурс вон, да и сам командир, глаз с нас не сводит. Видимо, начали подозревать в чем-то». Варт уселся возле костра поудобнее, поправил кнут на поясе и украдкой взглянул на помощника Краме. Тот сидел метрах в 10 от него по ту сторону костра и вправду то и дело задумчиво поглядывал на Сарима. «А чтоб его!» — тихо рыкнул Варт и поставил перед собой рюкзак. Раскрыв клапан, он достал из рюкзака котелок и плеснул в него воды. Но если представится удобный случай, снова начал было нашептывать ему Варт, но Сарим перебил его. «Я с тобой, мой друг, но не будем пока об этом». На рассвете Смуил скоро нашли след и уверенно повели отряд прямиком через лес. Вскоре стало понятно, что беглецы движутся довольно быстро, и кроме даже на одном из привалов продемонстрировал всем, как это происходит. «Несколько беглецов имеют такую же точно броню, как и у меня», — начал объяснять он. «И если судить по следам, то, скорее всего, они и выжили». Он окинул взглядом внимательно слушавший его отряд и спросил, «У кого из вас самый быстрый кирги?» «Наверное, у меня», — поднял руку следопыт по имени Джош, «никогда не устает и все время рвется вперед, норовя обогнать других». «Отлично», — кивнул командир. «Предлагаю соревнование, кто добежит быстрее вон до того дерева, тот получит полноценный грот». Кроме подкинул в ладони желтоватый кругляш. «Выиграешь ты, получаешь монету, выиграю я, и грот останется у меня». Затем он кивнул Фурсу и, собрав шлем на голове, сказал: «Дашь команду». Все дружно загалдели и начали наперебой делать ставки. Кроме и Джош на своем кирги встали на одну линию у края поляны и замерли в ожидании, когда Фурс даст отмашку. Тот себя долго ждать не заставил и под общее улюлюканье и смех резко махнул рукой. Кроме и кирги с Джошем сорвались с места и понеслись к приметному дереву. Кирги следопыта вытянул длинную шею и бежал вперед так, как будто хорошо понимал, что это какое-то состязание, и единственным его желанием было добежать до финиша первым, но всех удивил кроме. Чуть отпустив птицу вперед, он затем ускорился так, что обогнал кирги примерно на середине дистанции и подбежал к дереву за несколько секунд до того, как там появился Джош. Кроме убрал шлем на голове и, улыбаясь, вернулся к отряду. «К счастью для нас, так долго у них продолжаться не может», — пояснил он. «Через каждые 15-20 минут такого бега, им необходимо заряжать батареи, а на это уходит много времени. Наших кирги заряжать не надо, поэтому скоро мы их настигнем». Погоня продолжалась с раннего утра и до позднего вечера. Зачастую Смуил со своим оставшимся в живых ловцом вырывался вперед, и их не было по часу, а то и по два, но когда они снова появлялись в расположении отряда, то сразу же докладывали о чем-то напрямую командиру, и тот долго сверялся с картой, делая там какие-то пометки. Дня через три постоянных блужданий по лесу кроме на очередном привале собрал вокруг себя отряд. «Сегодня выйдем к селению. Следы беглецов ведут в его сторону, но, как сообщил мне Смуил, там их уже нет, или они, вообще, обошли деревню стороной, не теряя времени. Между нами всего несколько часов, и мне нужна точная информация. Для начала я с Фурсом зайду туда сам, а затем дадим сигнал всем остальным». Кроме окинул строгим взглядом притихших следопытов и продолжил. «Ничего не могу сказать о местных законах гостеприимства, но думаю, они разительно отличаются от тех, что были в той деревне охотников, где вы так славно повеселились. Поэтому ведите себя мирно, местных не задирайте. И до поселения то вроде как воинское, всем быть настороже». В самом селении гостей встретили более чем настороженно. На единственной улице в два десятка узких рубленых изб не встретилось ни души. На крыльце дома, расположенного в ширину, в торце улицы стоял одинокий воин в добротном пластинчатом доспехе. В одной руке он держал копье с граненным узким наконечником, в другой – круглый металлический щит с острым умбоном посередине. Шлем сдвинут на затылок. Видно, что этот воин бывалый и умелый, и, судя по всему, остальные в этом селении такие же и сейчас только и ждут его команды, чтобы напасть на чужаков из засады. «Что вам надо?» – выкрикнул он, как только Кроме и Фурс подошли поближе к его дому. «Не очень-то гостеприимно вы встречаете гостей», — громко ответил Кроме, остановившись посреди улицы. «Званых гостей встречаем как положено, а незваных только так. Последний раз спрашиваю, что вам надо?» «Да так», — хмыкнул Кроме, — «хотели узнать кое-что и кое-о ком. Это вы о тех восьмерых чужаках, что были вооружены так, будто собрались воевать с целым войском. Так они сегодняшним утром прошли мимо нашего селения и удалились вглубь леса», — бесцеремонно перебил его воин. «И о них тоже», — начал было Кроме, но снова был перебит самым невежливым образом. «В нашем селении их нет», — отрезал воин. «Они прошли мимо вон в ту сторону», — он указал направление острием копья. «А теперь проваливайте и не дурите. Ваши людишки, что прячутся в лесу, уже окружены». «Хорошо, хорошо», — Кроме выставил вперед ладони. «Спасибо и на этом. Я узнал все, что мне надо, и мы тоже уходим. Но я не могу уйти без подарка за столь ценную информацию. Позволь», — в ладони Кроме оказался цилиндрик, и он продемонстрировал его воину, подняв над головой. Дождавшись, когда тот настороженно кивнет, он передал его Фурсу. Тот положил его на раскрытые ладони и понес на вытянутых руках к воину. «Там две черточки», — продолжил Краме, красное и желтое. Когда соединишь их вместе, тебе откроются многие тайны этого мира. Лучше это делать в кругу самых лучших воинов и побратимов. Не жалко? Заинтересованно прищурившись, спросил воин, но все равно взял из рук Фурса цилиндр и поднес к глазам. Чудной он какой-то. Краме медленно кивнула и, дождавшись, когда Фурс встанет рядом, пояснил. Мы наткнулись на схрон древних, и теперь такой есть у каждого в нашем отряде. Продемонстрировал Краме еще один цилиндрик. Там написано, что надо нести знания людям, и я лишь выполняю волю древних. Прощай, воин. Краме и Фурс развернулись и, больше не оборачиваясь, пошли прочь из деревни. Через 20 минут бешеной скачки по лесу до многих, у кого в уши были вложены горошины сакмака, донесся раскатистый грохот мощнейшего взрыва. Краме остановил своего кирги и, обернувшись на звук, злорадно ухмыльнулся. «За добро надо платить добром», — сплюнув сквозь зубы, процедил он. В первое селение, которое повстречалось на их пути, заходить не стали. Дорн постоянно поднимал в небо разведчика и, хотя преследователей замечено не было, Гунт решил не останавливаться и попытаться увеличить отрыв. То, что Краме пустился в погоню, у него не вызывало ни малейших сомнений. Следующее селение появилось на горизонте тогда, когда над лесом начали сгущаться сумерки. Гунт достал местную карту и ткнул в нее пальцем, привлекая внимание сгрудившихся вокруг него членов братства. За этой деревней сразу начинается степь длиною почти в 200 километров, и нам там от преследователей не уйти. Краме хитер, а мы будем там как на ладони. Они тоже, вставил слово Эл, и к тому же мы неплохо вооружены и сможем перещелкать их на приличном расстоянии, не подпуская близко к себе. Гунт с Дорном переглянулись, и командир слегка поморщился от того, что приходится объяснять неопытной молодежи прописные истины. Но он обещал впредь советоваться со всеми и поэтому, выдержав небольшую паузу, продолжил. Насколько я успел понять, для Краме его люди лишь расходный материал для достижения цели. Он, не задумываясь, пожертвует ими, лишь бы выполнить задание и отомстить. Объясню всем более подробно. Оказавшись в степи, мы не сможем устроить какую-нибудь засаду и выстроить нормальную линию обороны. А кроме пока другие будут отвлекать наше внимание, использует особенности своей брони и легко сможет подобраться к нашему лагерю незамеченным, а затем просто забросать нас гранатами, о которых нам сообщал Сарим. Посмотрите на увечья Дорна, и вам должно стать все понятно. Что ты предлагаешь? Спросил, потирая подбородок, профессор. Нам надо постараться войти в это селение, задобрить местного старосту дорогими подарками и как-то уговорить его задержать Краме и его отряд. Селение большое, воинов там наверняка больше сотни, так что, если заинтересуем их, то те справятся. Но у нас почти ничего не осталось. Все сгорело в пекле там, на острове, тихо обронил Марк, скосив взгляд на профессора. Осталось только наше оружие, провиант в виде пищевых гранул и какое-то количество боеприпасов, включая стрелы и болты к арбалетам. Есть немного денег империи Мазарит, что мы собрали с тех охотников, которые устроили на нас засаду, но я не понимаю, много там или мало. Думаю, навряд ли их заинтересуют пищевые гранулы, чтобы ради них рисковать жизнью. Но у нас же есть еще и личные вещи. Влезла в разговор Ника. Ведь наши рюкзаки-то при нас, и наверняка там полно диковинок для местных жителей.